В этот день у нее вынули трубки, и Рахиль смогла повернуться на левый бок. Обычно она не спала на левом боку, но когда 2 недели прикован к правосторонней позиции, можешь словить кайф и от такой малости, как левый бок. Она задремала спокойно, можно сказать, счастливо. Берта Баженко взяла на себя все хлопоты с защитой. Приглашение в Мюнхен оставалось в силе, хотя и несколько откладывалось. Прилетел муж и сидел у нее полдня, такой опущенный и потерянный, что ради его спасения ей просто необходимо было вставать на ноги. Проснулась она от легкого шелеста. Так тихо здесь ходят сестрички. Но не стала открывать глаза, уж больно покойно и сладко было на душе. И завсегдашняя мысль пугаться радости и миру, как предвестником неприятностей, не пришла. Все плохое ведь уже прошло. Она ведь здесь, после операционного стола, а не просто мимо шла и прилегла отдохнуть. Так она и лежала, с нежностью думая о муже, Берте Баженке, о Мюнхене, которого никогда не видела, фиксируя всплывающие в памяти немецкие фразы. Немецкий в школе, в университете был английский, давался ей легко. Мама объясняла это тем, что в младенчестве Рахиль нянчила старенькая немка из Приволжских и пела ей немецкие колыбельные. Потерявшаяся в пучине революции войн, тюрем и ссылок, совсем старенькая фрау бормотала ей, так говорила мама, баюшки-баю на немецкие слова. Хотелось сейчас навстречу Мюнхену что-то вспомнить, и слова не слова, голос вспыхивал в памяти печалью. Рахиль не открывала глаза, и в ней стала складываться фраза «Ich weiß nicht, was soll das bedeuten». И уже не от няньки, а четко написанная фраза у Лермонтова «Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf Kalaucha». Да-да, одинокая сосна на голой вершине. Надо вспомнить, надо вспомнить. Мешал откуда-то возникший сыроватый запах, и она открыла глаза. 2 розы лежали у нее на груди в завернутой газетке. Она развернула ее. Листочки розы были мокрые и прилипли к большой статье «Филологическое мародерство». Взгляда хватило, чтобы понять. Это ее книгу размазывали по стенке, не оставляя ей права не то что на защиту, а на саму жизнь. Ибо она, Рахиль, была примитивна, глупа, скудоумна, стара, наконец, и несовременна. Ей захотелось закричать, потому что вместе с этими словами в нее вошла боль, и Рахиль понимала, что эту боль ей не вынести, что это уже конец конца, и нет сил и времени ни объясниться, ни оправдаться. А потом боль ушла, и ушло все. И она уже не видела паники, реанимационных усилий, отчаянное лицо мужа и Берту, которая непрерывно звонила кому-то по мобильнику.